Портов сказал, что для рекламы фирмы и имени мецената он на первой странице печатными буквами поблагодарит его за оказанную помощь и поддержку. Более того, пообещал, что в случае успешной распродажи вернет деньги. Бизнесмен, поглядывая на Шуру, спросил, сколько будет стоить книга, и, услышав стоимость, попросил привести счет. Но продать книги оказалось не менее сложно, чем издать. Книготорговцы заломили с него такую цену, что Николай понял — на этом деле не заработаешь. Тогда Портов решил продавать книги сам. Знающие люди посоветовали, что лучше всего делать это на конференциях, соревнованиях, всевозможных презентациях, там, где предполагалось большое количество потенциальных покупателей. Нагрузившись книгами, Николай шел на эти симпозиумы и турниры, договаривался с администрацией, отыскивал свободный столик, раскладывал свою печатную продукцию. Рядом с нею выставлял картонку. На ней синей тушью было выведено 10 рублей. Столько же в соседнем киоске стоила бутылка пива. Люди подходили, читали аннотацию и, перелистнув пару страниц, клали книгу обратно. Николай замирал, когда к столу, за которым он стоял, подходили знакомые. Если была возможность, то он отворачивался в сторону и делал вид, что попал на распродажу своих книг случайно. В такие секунды ему казалось, что его самого выставили на продажу. Впрочем, некоторые вполне серьезно интересовались книгой, долго разглядывали ее, затем начинали рыться в кошельках. Если человек был плохо одет, то Портов не выдерживал и говорил: «Денег не надо, подпишет книгу и так». Лишь через какое-то время он понял, что бутылка пива и книга для покупателей были неравноценным товаром. Пиво было для них удовольствием, а книга — для работы. Но кто хочет платить деньги за то, чтобы работать? В конце концов, ему надоело прятаться, он взял у соседей пустую коробку из-под обуви, крупными печатными буквами написал название книги, внизу поставил картонку с ценой. Затем, вспомнив московские подземные переходы, исполнителей песен, Николай решил воспользоваться их отработанным психологическим приемом. Сыпнул в коробку мелочь, затем, подумав немного, положил туда несколько десяток, отошел в сторонку и начал наблюдать. Люди подходили, вертели в руках книгу, она, как желтый цыпленок, распахнув картонные крылышки, взлетала к лицам, чтобы через несколько секунд плоско и грубо плюхнуться обратно на стол. Нет, смотреть на это было невыносимо. Как назло, знакомые шли косяками, но книгу не брали, а если и брали, то тут же находили его глазами и шли к нему, чтобы Николай поставил автограф. После они старались лично вручить ему десятку, но тут Николай, испытывая угрызение совести, начинал говорить, что давно мечтал подарить книгу, но все как-то не было случая. Вскоре торговать с собой ему надоело, и Николай решил свернуть лавочку. Заглянув в коробку, пересчитал деньги и, сведя дебет с кредитом, обнаружил, что в нынешнее демократическое время люди честнее не стали. Трижды был прав его дед, который говорил, что во все времена нужен учет и контроль. «Бизнесмен липовый, торгаш книжный», — ругал себя Николай, собирая оставшиеся деньги. «Господи! Да я впредь лучше буду бревна пилить, чем книги продавать». Увидев команду футболистов, приехавших из области на соревнования, он подозвал капитана и сказал, что на память о соревнованиях он хочет подарить им книги. Ребята с удовольствием окружили его, отдельно он подписал книгу тренеру. А после они пошли с ним в буфет пить пиво. Вскоре вокруг них собралась незнакомая, но приятная во всех отношениях компания. Многие из них знали Портова как автора книг о летчиках. Николаю было все равно, знают его или слышат впервые. Ему было хорошо сидеть с ними, вспоминать знакомые еще с детства фамилии футболистов.